Глава 31. Рядом с площадью оперы находился ресторан итальянца Бруно, бывшего актера, который готовил лучшую в Мадриде пасту. По вечерам он иногда брал гитару и исполнял песни 50-х, а гости хором подпевали. Элена вспомнила, как любила караоке, и присоединилась к поющим песню Рената Каразони. «Ты хочешь быть американцем, американцем, американцем. Но ты родился в Италии. Послушай меня. Ничего такого не надо делать. Окей, неаполитанец». Сарато пил вино, но Элена подавила желание заказать рюмку граппы. Вернувшись из Алучи, они решили поужинать в ресторане, а не разогревать очередную замороженную лазанью. «У тебя прекрасный голос. Что, если нам уйти из полиции? Ты станешь певицей, а я твоим менеджером. Или будешь петь на бэк-вокале? Менеджер из меня выйдет лучше, поверь. Или телохранитель. Стану защищать тебя от фанатов». Оба расхохотались. Давно они так не смеялись. По негласному соглашению они не обсуждали работу. Вспоминали Сальвадора Сантоса и песни Нина Браво, которые тому когда-то ставила жена. Говорили о причудах матери Элены и чудовищном вине, который делал бывший муж Элены Абель. Их словно окутало облаком теплоты, в котором даже молчание не тяготило. Когда Сарато вышел в туалет, Элена получила сообщение. Она колебалась прочитать его сразу или отложить на потом, чтобы не разрушить хрупкое счастье. Сарато вернулся. Они вышли на улицу и, обнявшись, направились в сторону Пласа Майор. Там они поцеловались. Взглянув на отражение в витрине, Сарато гордо обнял ее за талию. «Мы хорошая пара. Красавцы». Элена с трудом выдавила улыбку. Ее мысли крутились вокруг полученной новости. К тому же она считала неправильным и дальше утаивать от Сараты свои планы. Они поднялись к ней в квартиру. Анхель разулся и пошел на кухню выпить воды. Она села на диван. Вновь навалилась усталость. Ноги и веки отяжелели. Элена позвала Сараты в гостиную, хотя он тоже устал и мечтал поскорее лечь в постель. «Я получила сообщение», — сказала Елена, не поднимая глаз. «Михайло поправляется, и...» В общем, сотрудники детского дома считают, что ей будет полезно ненадолго выйти оттуда. Комок в горле мешал ей говорить. Она понимала, к чему приведет этот разговор. «Ты же знаешь, я не хочу говорить про малютку, особенно сейчас». По тону Сарата она поняла. Он сдерживает злость, чтобы не испортить остаток вечера. «Про Михайлу. Но нам нужно поговорить о ней, Анхель». «Зачем? Ты же знаешь, она напоминает мне о Ческе, об этих чертовых психах, которые ее убили. Я хочу в ближайшие дни позвать ее в гости». Сарато больше не мог сдерживаться. Он вскочил и нервно зашагал по комнате. «Да что с тобой, Елена? Почему нельзя хорошо провести хотя бы один вечер? Тебе нужно обязательно все испортить, как будто быть счастливыми запрещено. Мы пережили настоящий ад. А тебя почему-то тянет в него вернуться, да еще и меня с собой захватить. Я ничего не хочу знать об этой несчастной девочке». «Я должна быть честной. Я люблю тебя, Анхель. И хочу быть с тобой. Поэтому я не стану ничего от тебя скрывать». «Ты о чем?» «О Михаиле. А что с ней? Она что? Жить с тобой будет?» Я начала оформлять опеку. Время остановилось. Елена чувствовала, что не смогла бы сейчас встать с дивана. Силы оставили ее. Сарато бродил по гостиной, опустив руки, потом сел на стул подальше от Елены. «Ты сама знаешь. Это значит, что мне больше нет места в твоей жизни». «Это не так. Что ты творишь, Елена? Ты что, влюбилась в нее? Или тебе не терпится снова побыть матерью? Что, обязательно нужно кого-то спасать, чтобы исправить ошибки прошлого?» «Ты жесток». «Я? А ты? Ты эгоистка, думаешь только о себе». В каждом его слове сквозила ярость. «Хочешь взвалить на себя заботу об этой ненормальной вместо того, чтобы быть со мной? И еще говоришь, что любишь меня?» «Это правда. Я тебя люблю. И я доказала это, Анхель. Я много чем пожертвовала ради тебя». «Чем это интересно? Я у тебя ничего не просил. Элена промолчала. Она могла бы ответить, что осталась во главе ОКА только ради него, чтобы не выплыл отчет судебной экспертизы, из которого следовало, что Сараты мог хладнокровно расправиться с убийцами Чески. Что она хотела начать новую жизнь, но вернулась к ежедневному кошмару работы в полиции, который ей все труднее выносить. Она сделала это, потому что не хотела бросать Анхеля в этом аду одного. Элена промолчала, понимая, что каждое ее слово вызовет новую бурю. «Мне нужно, чтобы в моей жизни был смысл. Я хочу уйти из ОКА. От этого кошмара, который постоянно нас окружает. Но мне нужно за что-то бороться». «Ты уже выбрала, за что бороться. Не за меня. Я хотела бы, чтобы ты был рядом». «Не лги себе, Элена. Ты просто сбрасываешь балласт, чтобы двигаться дальше налегке с чистой совестью. Почему ты не хочешь хотя бы попробовать? Хоть на один день. Я привезу Михаилу, мы пообедаем. Вместе проведем вечер. Может, ты передумаешь?» Сараты схватил ботинки, выбежал из квартиры, даже не надев их, и оглушительно хлопнул дверью. Этот звук еще долго отдавался в голове Елены. Стоило ей остаться одной, как она разрыдалась. Ужин у Бруно, когда они были так счастливы, казался воспоминанием из другой жизни.